Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают передачи православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. У нашего микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Мы продолжаем цикл наших богословских бесед по толкованию книги Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсиса, и разбираем сегодня 21 главу книги. Ну да, наверное, только начнем ее разбирать. Она необычайно такая вот радостная, наверное, скорее всего, посвящена новой земле, новому Иерусалиму, торжеству Царствия Божия. И вот войти в эту радость. И мы сегодня приглашаем всех вас, дорогие братья и сестры. Но надо вспомнить, о чем мы закончили. В прошлый раз мы проговорили про вторую смерть и сказали, что первая смерть — это вот та смерть, которую вот человек умирает естественным путем, когда он переходит вот от этой жизни, в которой мы живем, к жизни другой, и попадает на суд. Попадает на суд. Суд заключается в том, что в человеке вот Господь открывает то, что сродно Богу, то, что сродно Божьему, то, что сродно совести, каким-то добрым его делам, какому-то стремлению к любви, к добру, к чести. И вот чуть-чуть забегу вперед. Здесь сказано, что в конце 21 главы сказано, что не войдет в этот город ничто нечистое. Никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. А чуть раньше до этого, в 26 стихе, написано, что в него принесут славу и честь народов. То есть слава и честь народов войдет в этот небесный град Иерусалим. Понятно, что не все народы были христианские, не все знали Христа. Но вот их слава и честь, их стремление найти Бога через естественное откровение, которое они видели, через рассматривание творений, через ту природу, через тот мир Божий, который они созерцали, которому они радовались, как они любили друг друга и как жертвовали друг за друга жизнь, вот эта слава и честь тоже войдет в этот небесный град Иерусалим. И это и есть книга жизни. Книга жизни – та книга, в которой была жизнь человеков, посвященная вот тому добру, той любви, которую сотворил Господь в этом мире. И вот в ком не останется ничего сродного, тот будет брошен в озеро Огненное. Очень легко на самом деле так вот искуситься, соблазниться в этой жизни, так в некотором небрежении жить, что страсть очень быстро поглощает всего человека. Стоит только вот отвлечься, можно так вот сказать, не бодрствовать, не трезвиться, не прилагать какие-то усилия по борьбе со страстями, как страсть тебе всего может изъесть за один миг. Вон как разговор, там незаметно. Незаметно, да. Вон этот фарисей, который известный, фарисей мытарь, его страсть изъела очень быстро. Он полностью был неоправдан Богом за свою молитву. Он все его дела, все, что он делал, как ему казалось, доброе, а знаками или отрицательными, потому что все было связано с гордостью. Все-таки там сказано, что мытарь пошел более оправданным, да, чем то тот. То есть мы можем надеяться, что даже этот фарисей вот все-таки мог что-то... Стремление фарисея к исполнению закона, стремление, да, хоть вот. Но Богом можно очень принято. Легко, но можно очень легко своей страстью это разрушить все. Просто Господь сказал эту притчу, я думаю, многие фарисеи задумались. И он с ними очень много общался, чтобы они именно задумались о том, что их страсть может легко их разрушить. Вот об этом тоже забывают. Если с саддукеями Спаситель никогда не общался, не обличал их, то вот с фарисеями разговаривал. Он им сказал один раз только: вы весьма заблуждаетесь. Он был приговор такой. Материалистом, по сути. Да, людям неверующим. Они не просто были неверующие, они были вот в этом плане очень лицемерные, потому что использовали веру народа для своего обогащения. И были прожжены еще завистью, почему и предали Христа. Ну вот это разговор о смерти второй, мы вот его коснулись немножко. Теперь давайте все-таки увидим, что книга Откровения – это необычайно радостная книга. И завершается на такой ноте, я бы не сказал оптимистической, на ноте торжественной, на ноте победоносной. Она говорит, эта книга о победе вообще Христа над дьяволом, добра над злом, человека, который живет по вере, над своими страстями, над своими какими-то проблемами, страхами и всем остальным. Давайте начнем читать этот удивительный текст. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Ну вот этот образ, что страдание, зло, болезнь, все прошло, все пройдет, будет изглажено. Как говорил святой Андрей Кисарийский, вот это обновление устаревшего заключается в устранении устарелости и морщин. И это очень важно, что будет человек очищен от того тления, которое накладывает на нас жизнь. Как это будет, конечно, мы не знаем до конца и в каком виде мы там предстанем. Но, по всей видимости, в каком-то виде мужа совершенного, кто шел к Господу, кто шел к Нему, Господь все наши немощи, все наши страхи, все сотрет. Все сотрет такой всепобеждающей благодатью своей. Вот образ этой победы. Здесь образ скинии, безусловно. Надо вспомнить, откуда этот образ взят. Что он взят из Ветхого Завета. Скиния – это был такой шатер, в котором хранился Ковчег Завета, когда народ израильский шел по пустыне, и это был центр, и к этой скинии никто не мог приблизиться. Только первосвященник один раз в год заходил и произносил имя Божие вслух, чтобы все слышали. Это было, то есть для народа имя Божие было, и произнесение имени Божьего было вот тем, что наполняло их религиозную веру. Но встреча с Господом была для них страшна. Когда Господь им давал заповеди, они отошли, испугались. И говорили: пускай это Моисей только с нами говорит. И получается, что как бы Моисей был для народа Богом. Потому что он был таким посредником между... Уста Яхве. Да, уста Господа, уста Яхве. Совершенно верно. А здесь мы видим, что эта скиния будет... Вот народ будет как бы внутри скинии. Если там человек не мог даже приблизиться, хоть немножко там была черта, и народ не мог приблизиться, через эту черту преодолеть, и отошел, встал далеко, вот, то здесь мы видим, что будем прямо внутри находиться. Вот. И, конечно же, образ невесты, это, конечно же, образ церкви. Образ церкви Христовой, которая приготовила себя. И мы действительно призваны готовить себя к встрече с Богом. Это главная цель нашей жизни. И в этом плане эта церковь открывает нам для этого все необходимое. И все обряды, все таинства, все богослужение, вся система воспитания человека в церкви, она вся вот посвящена этому. Приготовить человека для встречи с Богом, чтобы человек вошел в небесный град Иерусалим. «И отрет Бог всякую слезу с очей, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Отец Александр, мы вот в прошлый раз говорили о тысячелетнем царстве, об учении хилиазма. Вот очень часто иеговисты и другие представители, которые исповедуют вот это учение хилиазма, приводят эту цитату, говоря о тысячелетнем земном царстве. Вот что на это может православный человек ответить? Ну, здесь очевидно, что здесь сказано не о том, что когда-то тысячелетнее царство закончится. Здесь сказано о полной победе. И прежнее прошло, значит, наступило все новое. Если новое наступило, новое в Царстве Божьем, как оно может закончиться? как она может закончиться. В прошлый раз мы подробно остановились, что это за тысячи лет и какое основное понимание у святых отцов вот этого тысячелетнего царства, что это жизнь церкви. Это вот то время как раз-таки, когда церковь готовит себя для того, чтобы Господь ее украсил и вступил с ней в окончательный брак. Сегодня все-таки вот в нашей жизни, жизнь церкви, она вот еще такая неполная. Мы хоть и живем в причастии, мы живем, но, как говорит апостол Павел, это все равно мы не можем представить всю ту славу, которую нас ждет, когда будет восстановление и воскресение мертвых. И когда мы будем в небесном граде Иерусалиме, мы не можем представить, что будет тогда. Хотя предчувствовать это можем. Мы видим, как действует благодать. То есть, как говорится, не приходило на сердце да. и на ум человеку, что уготовил Господь любящему его. Да? Это да. говорится уже у пророка Исаия. Да. Сначала говорилось, не приходило то на сердце, не приходило то на ум, не может то представить человек, что уготовил Господь в любящем его. То есть вот это после страшного суда, наступление новой жизни, окончательной, вечной, да, блаженной. Да. Об этом и идет здесь речь. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущего дам даром от источника жизни, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серу, это смерть вторая». Отец Александр, вот как можно совместить вот такое страшное наказание, вечное мучение с милосердием и любовью Божией. Очень часто у нас люди интеллигентского склада не могут уяснить себе, как любовь Божья может с такими суровыми приговорами о человеке соединяться. Ну, мы уже говорили, что произойдет вот это вот, и вообще вот этот принцип святоотеческий «люби грешника и ненавидь грех». Это вот разделение греха от грешника, оно является для Бога естественным. Господь видит и любит человека как образ Божий. И еще раз подчеркну, если он был вписан в жизнь, в книгу жизни, если этот человек, и какие-то ошибки он совершал в этой жизни, в день суда это все будет показано и явлено. А если человек настолько себя исказил, что он перестал быть человеком, что он просто стал вот чем-то одним из этих, просто стал убийцей, просто стал любодеем, чародеем, то есть в нем все выжжено, все человеческое выжжено. Милосердие может быть оказано только личности, только человеку. Вот прекрасный пример этому написано у Льюиса в его книге известной «Расторжение брака», который посвящен как раз к такому суду. Там это образ артиста и карлика, такой прекрасный образ, как карлик представляет личность человеческую, и мы все как бы себя такие карлики в чем-то, как личности, но мы хотим чем-то казаться, быть какими-то такими сильными, там, или как это сейчас говорится, крутыми. И вот артист это говорит, это часто от нас говорит артист. И чем больше мы хотим актерствовать, тем больше теряем себя. И вот выходит одна святая женщина из этого небесного града, чтобы спасти этого карлика, чтобы сказать: «Приди к нам». И она ему только одно говорит: «Брось эту веревку». А он держит артиста, думает, что он им управляет. На самом деле артист управляет этим карликом. И он говорит: «Брось эту веревку, просто оставь его, оставь эту маску свою». А тот все больше и больше держит. И чем больше он держит, тем больше тот артист становится циничным, глумливым, таким пошлым, тем меньше становится карлик. И он все меньше и меньше становится. И уже она не может с ним вот так говорить. Ей приходится склоняться, чтобы просто ему говорить: «Оставь». И вдруг в какой-то момент он исчезает. Он превращается, то есть вот артист все поглощает. И вот так же любая наша страсть может нас полностью поглотить. Как можно вот это зло, как можно ее спасти? Можно спасти только личность. И человек должен сделать все, чтобы оставить свое пристрастие, иначе сам станет вот этой воплощенной страстью, абсолютным в каком-то смысле злом. потеряет себя как человека. А для такого зло подобное тянется к подобному. Это озеро, горящее огнем и серым. Для такого остается только одна смерть, вторая. То есть там человек своим выбором вот эту себе участь обуславливает. Да. То есть он сам туда идет. Он сам туда идет. Господь призывает нас остаться с ним, а человеку страстному злому, как сказал прекрасно, по-моему, Достоевский или кто-то из святых, что если насильно человека в рай посадить, то это для него еще хуже будет. Потому что это для прямо грешника, противоположное устроение. Да, для грешника в раю очень-очень будет сложно, очень будет тяжело. Даже не просто очень тяжело, а невыносимо будет для него там. Поэтому он сам избирает, увы, грешник избирает жизнь вот с тем, с чем он избирает. Это на самом деле можно увидеть в жизни, когда мы видим, какую жизнь выбирают вот люди, которые однозначно страстные, как наркомания, там, вот, там скажем, криминал, проституция. Вот это люди, которые связаны с однозначными страстями. Вот, с такой с полной страстностью. И эта жизнь-то ведь страшная. Она и есть вот это огнем, это есть это озеро, горящее огнем и серое. Можно на них посмотреть, на эту жизнь. И не нужно далеко ходить. Вот оно, огонь и серое, от них постоянно вот чем-то пахнет плохо в каком-то смысле. И в прямом, и физическом даже начинает. Потому что разрушение происходит как сначала на уровне души, духа, а потом и тело начинает распадаться. И тело начинает разлагаться у всех вот этих людей, которые так вот позволили страстям полностью завладеть их волей. Полностью завладеть их волей. Ну вот, читаем дальше. Здесь очень важный момент. Побеждающий наследует все. Да, вот этот момент надо нам подчеркнуть, что мы говорили вначале, начинали про победы. Господь каждой церкви говорил, победа, там, побеждающий станет там, столпом в храме. Там, побеждающий будет сыном, побеждающий там, дам ему вкушать манну небесную. Ну, несколько таких побед, мы их все разбирали подробно. И здесь завершение происходит. Отсыл к первым главам идет, к тем церквям, которые жили в конкретных исторических ситуациях. А здесь сказано про общее стремление вообще человека в этой жизни. Побеждающий наследует все. То есть нет чего-то такого, чтобы ему не было открыто. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Вот это усыновление происходит. Усыновление по благодати. Как сказал хорошо Афанасий Александрийский, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Вот это и происходит в этом обетовании из Апокалипсиса. 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израиля. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Ну вот здесь мы видим в конце, как все вообще раскрывается, буквально расшифровывается, да, последней запятой, что вот это единство Ветхого и Нового Завета, единство 12 колен, 12 учеников апостолов, это Агнца, 12 апостолов, что все это становится единым целым, неразрывным, нераздельным, взаимно понимающим и поддерживающим друг друга, что нельзя Новый Завет от Ветхого отделить, и Ветхий без Нового будет неполным. Вот в небесном граде Иерусалиме это все становится необычайно цельным. И не случайно здесь камень и яспис кристалловидный. То есть кристалл – это образ чего-то цельного, несокрушимого. «Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником. четвероугольником, и длина его такая же, как и ширина. И измерил он город тростью на 12 000 стадий, длина и широта его, и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, меру человеческую, какова мера и ангела. Отец Александр, что означают вот эти размеры Иерусалима? Ибо мы видим, что длина, высота и ширина его одинаковы. И здесь указывается даже вот так же, как у Скинии, да, точно его размеры, как нужно было построить. И вот здесь вот такое точное измерение этого города. Для чего это так сказано? Да, измерение точное, но каждое число, оно символичное, потому что понятно, что в небесном граде это будет другое пространство и другое время. Вот. И в другом месте будет сказано, и времени уже не будет. Понятно, что это образ, вмещающий все. 12 – это полнота Ветхого Завета, Нового Завета, 12 – 1000 стадий. 1000 – это число очень большое. Необычайно большой стадий – это какой-то путь. Насколько я помню, это путь человека за день, сколько человек может пройти. То есть это образ чего-то, вмещающего в себя все. То есть здесь, конечно, вспоминаются слова Господа нашего Иисуса Христа: «В доме Отца Моего обителей много». Нет, не может быть такого, чтобы мы не вошли вот в эту обитель, если мы вписаны в книгу жизни, если мы нашли себя в Боге. Господь для нас найдет место, и мы сможем в нем пребывать. Вот это образ этого. Вот. И, конечно, 144 локтя – это тоже измерение. Локоть – это там измеряли в локтях, это порядка 40 сантиметров. Вот. Ну, 144 – это, опять же, 12 умножить на 12. Опять же, вмещающий в себя и Ветхий, и Новый Завет. Вмещающий в себя вот все спасенное человечество, иными словами. И меру человеческую, какова мера и ангела. То есть человек достигает определенной меры. Вот эта мера и у человека, и ангела, она становится одинаковой, не уничижающей одно другое. У ангела свое было служение, у человека свое служение. То есть человек может достичь некого ангельского подобия. Да, да, меры. Меры, да, вот да, да. Престол ангельский занять. В каком-то смысле, да. То есть именно вот ангел имеет определенную силу, которую ему дает Бог. И эта сила необычайно велика. И никакой человек не сможет противостоять ангелу. А вот в этом городе человек достигает этой меры. Вот именно по своей какой-то природе человеческой. Здесь не говорится про какие-то личностные измерения, личностные характеристики. Это уже кое-что другое, потому что личность человека, личность ангела – это, наверное, разговор, который сегодня здесь сложно вести. А вот в плане того, что может сделать человек и что делает ангел, вот в этом контексте здесь, наверное, и сказано. 18 стих. «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик, седьмое – хризолив, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хрисопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло». Вот здесь, конечно, удивительный момент, что чистое золото, как прозрачное стекло. Понятно, что это не то золото, к которому мы привыкли. Это какое-то совсем другое золото, которое необычайно очищенное, потому что здесь… Это, видимо, фаворский свет. Это свет того золотого нимба, который мы изображаем на… Да, да, да, совершенно верно. То есть вот здесь такой образ удивительный, основание. То есть здесь, видимо, перечислены все основные драгоценные камни. Вот, наверное, для геолога, для минеролога это было бы необычайно интересно. Да, ну разобраться. Все, скажем, драгоценные камни для того, для античного еще мира, наверное. Для античного, да, мира, известный. Да, конечно. Известный для античного мира. То есть все стоит на таком очень твердом основании. Вообще, чем характерен драгоценный камень? Вот немножко вот этот момент. коснемся. Драгоценный камень, он всегда имеет определенные качества, которые радуют сердце человека. Потому что если его правильно охранить, он становится как будто светоносным. Как будто он сам излучает свет, и в силу этого человек не может на него насмотреться. Потому что вот этот свет, играющий свет, когда он падает, преломляется, он отражает вот эту восприимчивость к свету, а также еще, как правило, необычайную твердость, крепость, потому что изумрудные и вообще драгоценные камни, особенно алмаз, они являются по своей твердости одним из самых твердых веществ на Земле. Вот, поэтому здесь основание драгоценное, еще основание в плане крепости, незыблемости, неразрушимости и так далее. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель храма его и Агнец. То есть вот мы видим, что храмы, где нужны вот эти обряды, культы различные, религиозные действия, чтобы человека соединить с Богом, это перестает иметь нужду, потому что сам Бог в центре всей жизни, и у человека всегда будет естественное общение с Богом. Он будет всегда рядом с ним. И не нужно будет никаких обрядов, чтобы Господь простил, чтобы Господь соединился с нами. Всегда будет человек находиться в этом. И город не имеет нужду ни в солнце, ни в луне для освещения своего. Ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Вот, я думаю, что здесь даже и добавить-то нечего, потому что вот это завершение. Новое небо и новая земля, да, которая не будет иметь нужды ни в солнце, ни в луне. Почему? Потому что, видимо, люди будут в этом божественном свете находиться. Существовать, находиться, который будет просвещать все и вся, и которые не в состоянии вынести те люди, которые преданы мерзости и лжи. Ворота его не будут запираться днем, а ночью там не будет. Вот интересные слова. Все-таки у этого города есть ворота, и туда, видимо, кто-то сможет входить. Кто же будет туда входить, если это будет все после страшного суда? Да, но имеется в виду, что вот будут в него через страшный суд входить, в эти ворота. И туда входить легко, и никто не будет закрываться. Вот легко войти человеку, который записан в книге жизни. А который не записан, он там находиться не может, мы уже об этом говорили. Вот. Но никто там никого держать не будет, потому что тот, кто вкусил благого глагола Божьего, он уже от него не откажется. Вспомним, как ученики ходили с Господом, много людей, потом, когда они услышали и говорят... Когда Господь про тело и кровь свою говорил, Он говорит, нам это невозможно услышать, мы хотим уйти. И ушли. И Господь своих учеников спрашивает, и вы тоже хотите уйти? А они ему говорят, куда мы пойдем? Ты имеешь глаголы жизни вечной. Вот здесь то же самое. Человек там сам будет оставаться, он не сможет, то есть не то, что не сможет, он не сможет даже захотеть уйти оттуда. Настолько там будет естественно пребывать в этом состоянии, в этой любви и благодати. Итак, дорогие братья и сестры, мы закончили разбор 21 главы книги Откровения и переходим, прочтем самые первые стихи заключительной главы Апокалипсиса, 22. «И показал мне чистую реку, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца, среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающая на каждый месяц плод свой, и листья, и дерево для исцеления народов». Вот интересный, кстати, момент здесь, что древо жизни возвращается, вот оно, и листья этих деревьев для исцеления народов. То есть народы входят, но не просто так входят, они должны как-то исцелиться. И исцелиться, видимо, не сразу, а постепенно. Как вот это будет, конечно, настолько удивительно, что даже внутри вот этого небесного града будет происходить какое-то исцеление, видимо, что-то будет происходить с людьми. И это понятно, потому что мы живем вот, и пытаемся проникнуться откровением, но наверное, очень сложно стать христианином, даже хотя бы чуть-чуть на протяжении многих-многих лет, изучая Евангелие. Вот. А что говорить, если человек вырос в другой культуре, которая совсем он непонятно как мыслил, непонятно к чему стремился, непонятно как его воспитывали, но тем не менее что-то доброе, что-то ценное, оно в нем было, и поэтому он вошел в небесный град Иерусалим. И вот будет как-то исцеляться, каким-то образом, с помощью листьев. Вот. А плоды кто будет есть, дающие на каждый месяц плод свой? Что же это за плоды такие? Вот это, конечно, наверное, сегодня нам не дано узнать сразу, какие плоды будут на каждый месяц свой плод, удивительный плод. Вот, конечно, здесь мы видим не просто торжество жизни, а мы видим, что это будет какой-то процесс, и это будет другая история. У нас есть история падений, история разлук, история смерти, скорбей, и очень мало, увы, истории радости и любви. История радости и любви кажется на всей истории, на всем фоне нашей мировой истории какими-то такими жалкими каплями. А все основное заполнено такой злобой, войной, ненавистью, страстями. А здесь будет история исцеления. Совсем другая будет история. Не знаю, больше не о чем здесь, наверное, сказать. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу, посвященную разбору книги Откровения Иоанна Богослова. И в следующую субботу мы до конца разберем последнюю, 22 главу книги Откровения. У нашего микрофона был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма уральской столицы, отец Александр Сандриев. Благословите, Отче, и до следующей субботы. Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.